«Пришел пожелать вам доброй ночи», — сказал хозяин, ставя подсвечники на стол. «Но в воду не сюда, а в спальне», — он захлопнул перед ним дверь. «Тут вот какое дело», — продолжал трактирщик смущенно и нерешительно. «Если из-за меня какой вышел вред, уж простите великодушно, сами ведь знаете, одно на другое налезает, а я человек занятой, видите ли, мне велено было поджидать одного хоббита из Хоббитании по имени Фродо Торбинс». — Ну и при чем же тут я? — спросил Фродо. — А, ну да, — закивал трактирщик. — Вы, значит, просто примите к сведению. Мне было сказано, что приедет он под именем Накрученс, и даны, извините, приметы. — Да, и какие же приметы? — опрометчиво прервал его Фродо. — Повыше обычного хоббита плотненький краснощекий, — торжественно отчеканил наизусть лавр. Пин хмыкнул, Сэм насупился. — Хотя это тебе, Лаврик, не приметы, — сказал он мне тогда. — Хоббиты народ похожи, все плотненькие, все краснощекие, но учти, что все-таки повыше других, рыжеватый и с раздвоенным подбородком, прищур задумчивый, глаза блестящие, глядит прямо. Прошу прощения, но я за его слова не отвечаю, если что не так. — За его слова? А кто это он? — взволновался Фродо. «Ах ты, батюшки, забыл сказать, да приятель мой Гэндальф, вообще-то он маг, но мы с ним всегда были в дружбе, а теперь вот я даже и не знаю, чего от него ждать, или все пиво мне сквасит, или вообще меня самого в чурбан превратит, у него это мигом, он на расправу-то скор, может, потом и пожалеет, да ведь сделанного-то не разделаешь». «Так что же вы натворили?» — нетерпеливо спросил Фродо. «О чем бишь я?» — задумался трактирщик, щелкнув пальцами. «Ах, ну да, старина Гэндальф, месяца три тому останавливается он у меня в трактире, и вот однажды влетает на ночь, глядя прямо ко мне в комнату. Даже постучать забыл и говорит: утром, Лаврик, мы уже не увидимся, я до свету уйду. У меня к тебе поручение. Слушаю, говорю, хоть десять, а он мне: ты сможешь отправить с оказией письмо в Кабитанию? Сможешь передать с кем понадежнее? Уж подыщу кого-нибудь, отвечаю, завтра или послезавтра. На послезавтра, говорит, не откладывай, дал мне письмо. Надписано-то оно проще простого, — сказал Лавр Наркис. Он достал письмо из кармана, принял важный вид, ибо очень гордился своей грамотностью, и зачитал по складам: «Хоббитания, Торба на Круче, Фродо Торбинсу». «Письмо! Мне от Гэндальфа!» — воскликнул Фродо. «Так, стало быть, настоящая это ваша фамилия Торбинс?» — спросил трактирщик. «Сами ведь знаете, — сказал Фродо, — отдавайте-ка мне это письмо и объясните, пожалуйста, почему вы его не отправили вовремя. Затем ведь, наверное, и пришли. Долго, однако, раскачивались». «Ваша правда, сударь, — виновато признал бедняга Лавр. И опять же прощения просим, что мне будет от Гэндальфа, прямо страшно и подумать, только я ведь без задней мысли схоронил его понадежнее до подходящего случая, а случая нет и нет, ну и вылетело оно за хлопотами у меня из головы. Зато уж теперь обо всем постараюсь, я оплошал, с меня и спрос, что смогу, только скажите, сразу сделаю. Да и помимо письма у меня был какой уговор с Гэндальфом? Он мне: Лавр, тут к тебе явится один мой друг из Хоббитании, а может и не один, назовется Накрученсом, лишних вопросов ему не задавай, будет в беде, выручай, не жалей ни сил, ни денег, сам знаешь, за мной не пропадет, вот, значит, и вы, а беда-то рядом ходит. — Это вы о чем? — осведомился Фродо. — Да об этих черных, — объяснил хозяин, понизив голос. — Они ведь спрашивали Торбинса, и хоббитом буду, если по-добру спрашивали. В понедельник заезжали, собаки скулят и воют, гуси галдят и гогочут, жуть какая-то. Честное слово, двое сунулись в дверь и сопят: подавай им Торбинса, у Ноба аж волосы дыбом, я-то их кое-как спровадил, езжайте, мол, дальше, там вам и Торбинса, и что хотите. А они уехать уехали, но спрашивали вас, слышно, до самого Арчета. Этот, как его, из следопытов, ну, бродяжник-то, он тоже все про вас спрашивал и прямо рвался сюда, ни вам поужинать, ни отдохнуть. — Верно говоришь, рвался, — вдруг промолвил бродяжник, выступив из темноты. И зря ты, Лавр, не пустил меня. Тебе же было бы меньше хлопот. — А ты, значит, уж тут как тут, — мячиком подпрыгнул трактирщик. — Пролез таки. — Теперь-то чего тебе надо? Скажи на милость. — Теперь он здесь с моего ведома, — объявил Фродо. — Он пришел предложить свою помощь. — Ну, вам, как говорится, виднее, — пожал плечами господин Наркис, окинув бродяжника подозрительным взглядом. — Только я бы на вашем месте со следопытами из глухомани, знаете, не связывался. — А с кем прикажешь ему связываться? — сквозь зубы процедил бродяжник. — С жирным кабачиком, который и свое-то имя еле помнит, даром, что его день напролет окликают. Они ведь не могут навечно запереться у тебя в пони. А домой им путь заказан, им надо ехать или идти дальше, очень далеко. Или, может, ты сам с ними пойдешь, отобьешься от черных всадников? Я-то, чтобы я из пригорья, да ни за какие деньги, до смерти перепугался толстяк, будто ему и правда это предложили. Ну а если вам, господин Накрученцев, в самом деле переждать у меня, какая спешка? Что вообще за катавасия с этими черными страхолюдами? Откуда они взялись? Они из Мордора, Лавр, понимаешь? Из Мордора, — вполголоса вымолвил бродяжник. — Ох ты, спаси и сохрани! — побледнел от страха Лавр Наркис. Видно, слово «Мордор» тяжело лежало у него на памяти. Давно у нас в пригорье хуже ничего не слыхали. — Услышите еще, — сказал Фродо. — Ну а помочь-то мне вы все-таки согласны? — Да как же не помочь, помогу, — шепотливой скороговоркой заверил господин Наркис. — Хоть и не знаю, что толку от меня и таких, как я, против... Он запнулся. — Против тьмы с востока, — твердо выговорил бродяжник. — Толку немного, Лавр, но уж какой ни наесть. Ты, например, можешь бесстрашно оставить у себя на ночь господина Накрученца и не припоминать его настоящее имя. — еще бы, — с видимым испугом, но тем решительнее закивал трактирщик. — Но черные, они-то ведь знают, что я вам не в помощь. Ох, какая правда жалость, что господин Торбинс нынче так себя обнаружил. Пробиль бы-то здесь давно уж слышали-переслышали. Ноб и тот, видать, понял, а ведь есть у нас и которые побыстрее соображают. — Что ж, надо надеяться, всадники покамест не нагрянут, — сказал Фродо. — Конечно, конечно, надо надеяться, — поспешно поддакнул Лавр. — Тем более, будь они хоть 100 раз призраки, в пони нахрапом не проберешься. До утра спите спокойно, но про вас слова лишнего не скажет. А мы уж всем домом приглядим, чтоб разные страхолюды здесь не шастали. — Только на рассвете, чтоб нас разбудили, — наказал Фродо. — Надо выйти в самую рань, завтра будьте добры в 6:30. — Дело, заказ есть заказ, — обрадовался трактирщик. — Доброй ночи, господин Торбинс, то есть, простите, Накрученц. — А, да, вот только где же господин Брендизайк? — Не знаю. — мгновенно встревожившись, отозвался Фродо. — Про Мэри они как-то позабыли, а время было позднее. — Гуляет, наверное. — Он сказал, что пойдет подышит воздухом. — Да, за вами глаз да глаз, — со вздохом заметил господин Наркис. — Пойду-ка велю запереть все двери, когда ваш приятель, конечно, вернется, пусть за этим Ноб приглядит. Наконец хозяин покинул их, снова бегло прищурившись на бродяжника и покачав головой. Шаги его в коридоре удалились и стихли. — Ну как, письмо-то будешь читать? — спросил бродяжник. Фродо внимательно рассмотрел печать. — Да, печать Гэндальфа, бесспорно. Потом сломал ее. Лист был исписан скорым и четким почерком. Горцующий пони, пригорье. Равноденствие, год по летосчислению их обитаний 1418. Друг мой Фродо, меня настигли дурные вести, спешу, времени совсем нет, а ты выбирайся побыстрее из торбы. К концу июля, самое позднее, чтобы в хобитании и духу твоего не было. Вернусь, когда смогу, запоздаю, нагоню. Если пойдете через пригорье, оставьте мне весточку. Трактирщику, Наркису, доверять можно. Надеюсь, в дороге встретите моего друга. Человек высокий, темноволосый, зовут бродяжником. Он все знает и поможет. Идите к раздолу. Там-то уж наверняка свидимся, а не поспею. Элронд о вас позаботится и скажет, как быть дальше. Тороплюсь, прости. Гэндальф. Да, к слову, не надевай его, ни в коем случае не надевай. Идите днем. Ночью прячьтесь. Еще к слову, когда встретите бродяжника, будьте осторожны, мало ли кто может так назваться. По-настоящему его зовут Арагорн. Древнее золото редко блестит. Древний клинок ярый. Выйдет на битву король-следопыт, зрелый не значит старый. Позарастают беды быльем, вспыхнет клинок снова, и короля назовут королем в честь короля иного. И еще к слову. Надеюсь, Лавр не замедлит отослать письмо. Он человек как человек, только память у него. Дырявое решето. Забудет, суп из него сделаю. Удачи, Г. Фродо прочел письмо про себя, потом отдал его Пину и кивнул на Сэма, мол, прочтешь, передай ему. «Да, натворил дел наш голубчик Наркис», — сказал он. «Как бы Гэндальф и правда суп из него не сделал, и по делам. Эх, получил бы я письмо вовремя, давно бы уже в раздоле были. Но что же такое с Гэндальфом? Он пишет, будто собирается в огонь шагнуть». «А он уже много лет идет сквозь огонь», — сказал бродяжник. «Напрямик и без колебаний.